Глава шестая. А что было потом? Все целиком вылетело из головы. По прошествии времени может показаться, будто все мое лето заняли визиты к Дейзи и роскошные вечеринки у Гэтсби. Однако лето выдалось насыщенное, и лишь много позже, когда мне удалось собрать ведущие катастрофе этапы, словно стеклянные бусины на нитку, эти моменты выделились из общего ряда. Студент, с которым я приехала на ту вечеринку, пропал, и поскольку он был из хорошей семьи, по этому поводу поднялся небольшой переполох. После той ночи его никто не видел, слухи ходили самые мрачные, пока его сестра не объявила во всеуслышание, что он уехал учиться за границу. Никто ей не поверил, впрочем, от нас этого и не требовали. Я поддержала одну из компаний тетушки Джастины, направленную против методов торговли готовым платьем в швейном квартале. Юные девушки сдавали свои тела на 10 минут, на час или на сутки, и хотя от беременности, травмы, болезни их защищали амулеты, немало девушек, открыв глаза, обнаруживали, что у них неприятности либо с законом, либо с одной из организованных преступных группировок, либо с каким-нибудь одураченным мужчиной, очарованным лукавыми глазками на свежем личике. Эти манекенщицы, или вет, как их называли на французско-карибский манер, были в основном белыми, слишком молодыми и в разной степени наделенными умом. По указаниям тетушки Джастины я вносила залоги, вела счета, писала полные решимости письма и приходила к выводу, что окажись я на их месте – я гораздо осмотрительнее выбирала бы тех, кого подпускаю к себе со спины. Мне приходилось разъезжать по всему городу, бывать в полицейских участках, судах и ночлежках, и хотя в этой работе я не проявляла особого усердия, волей-неволей добрые дела копились, как небрежные кучки монет возле корзины для грязного белья. Когда благотворительность чересчур утомляла, всегда находилось множество людей, на которых можно поглядеть. Летом Нью-Йорк превращался во что-то вроде веселого чистилища. Мужчины отправляли жен с детьми на взморье или за город и сразу же посылали за своими симпатичными подружками или друзьями, легко переносящими жару. Несмотря на отсутствие настоящих детей, в атмосфере застойных летних месяцев было что-то ребяческое, карнавальное, и бриз приносил легкие оттенки соленой воды и тянучек, и тихий перезвон карусельных мелодий. Лето 1922 года началось с жаркого и сухого вихря. К северу от города вспыхнули пожары, которые должны были прекратиться лишь с приходом осенних дождей. Порой пепел, который ветер приносил с гор Кэтскилл, падал на город. Крупные, жирные, черные хлопья оседали нам на плечи, непоправимо портили крахмальное белье. Для нас, оставшихся в городе, лето началось с раздражительности и вялости, которые со временем лишь усиливались. После вечеринки у Гэтсби я на несколько недель потеряла Ника из виду. От нечего делать я порой гадала, с Гэтсби ли он, а может, предан забвению светского свойства, подобно многим, приезжающим в большой город со Среднего Запада. Они спешили на восток в поисках воодушевления, считая, что им его не достает, а потом запирались в душных комнатах, словно решали вообще не покидать их. Я подумывала навестить Дейзи, выяснить, не появлялся ли он там, но Дейзи, беспокойную и нигде не задерживающуюся надолго, на некоторое время унесло в Атлантик-Сити. Однажды, пока Том развлекался со своей подружкой, она забрела в казино ящик игрушек и за единственную скучную минуту, проведенную за игорным столом, выиграла сотню долларов. На следующий день в газетах появились и ее фото. Стоя на обтянутом зеленым сукном столе, она бросала фишки тем, кому не так повезло. Ее рот был приоткрыт в улыбке, и на краткий миг, навсегда запечатленный на странице бульварной газеты, с ее жирной смазанной печатью, она превратилась в богиню. Так что Дейзи отпадала, и я думала, что и Ник тоже, до тех пор, пока однажды вечером не вышла из Бижу вместе с Нэн Харпер, миловидной девушкой, не на шутку зацикленной на себе. Шоу оказалось удачным, и я, любезно распрощавшись со спутницей, оглядела улицу в поисках такси. Если бы я не отвлеклась, Ник ни за что не сумел бы подобраться ко мне незамеченным. «Куда вас отвезти?» — спросил он приветливо и мягко. «О!» Я оглядела его с головы до ног, потом еще раз, и вместо того, чтобы признаться, что лучше бы отправилась спать, попросила доставить нас в Лирик, подпольный бар, устроенный прямо под станцией метро, которой, строго говоря, не существовало. Надо было сесть в поезд метро на станции Уолл-стрит и переехать через реку до станции Генри-стрит, а потом обратно. Требовалось повторить это как минимум дважды, чтобы на обратном пути обнаружить, что есть промежуточная станция, которой в первый раз не было — Коламбия-стрит. Мы прокатились туда-сюда трижды, и лишь после этого поезд остановился на станции Коламбия-стрит специально для нас, и я, схватив Ника за галстук, потянула его на платформу, стараясь не попасть в щель каблуком. Вести Ника за собой пришлось через всю платформу и часть пути по туннелю, а он нервничал, прислушиваясь к далекому рокоту очередного поезда. Не обращая внимания на шум, я дважды постучала в дверь, похожую на служебную, а когда ее открыли, нам навстречу вырвались взрывы смеха и звуки труб. В тот год Лирик пользовался популярностью, вводя моду на как можно более секретные подпольные кабачки. Его хозяева отстегивали полицейскому управлению Нью-Йорка так же, как и другие, более открытые клубы, но вся суть заключалась в том, чтобы притворяться, будто они этого не делают. Привкус опасности возмещал безвестность Лирика, так что тем летом бизнес шел бойко, люди набивались в зал под завязку, даже когда не теснились на привозном танцполе. У бара я заказала нам два реаниматора и повернулась к Нику, который разглядывал кирпичную кладку теплого красного оттенка, гобелены на стенах, сводчатые потолки над головами, поросшие словно грибами оранжевыми лампами от Тиффани. Бархатные кабинеты не были заняты все до единого, как на выходных, но народу собралось все равно немало. Со своего места я увидела несколько алчных молодых юристов из офиса окружного прокурора, седовласого русского плутократа под руку с двумя девчонками из Зигфилда и Донну Брунсвик, уже не столь популярную, как раньше, но все еще разодетую с иголочки, похожую в настоящую кожу золотых змей. «То еще заведение», — заметил он, и я усмехнулась. «А вы думали, я просто спятила прямо в подземке?» «Признаться, я даже не представлял, чего ждать». «От меня?» Ник быстро стрельнул глазами по сторонам, словно в поисках выхода. «Пожалуй, от Нью-Йорка», — ответил он, и я взяла его руку, поцеловала в ладонь и отпустила. «Ну вот, не бойтесь», — сказала я, — «я вам устрою экскурсию». Реаниматор понравился ему настолько, что он заказал еще два, после чего так расхрабрился, что позвал меня танцевать. Двигался он грациознее, чем я ожидала, и после первых нескольких туров достаточно освоился, чтобы веселиться, не прибегая к таким стандартным оправданиям, как отсутствие опыта. Под конец он прижимал меня к себе крепче, чем поначалу, и я, разгоряченная, повлекла его в один из самых неприметных кабинетов в глубине зала. Высокие стены заглушали большинство звуков, я села по ту же сторону стола, что и он, уютно устроившись под его рукой. От его одежды пахло приятно, свежо и немного простовато, но в тот момент меня все вполне устраивало. «Не понимаю я тебя», — сказал он, не пытаясь отстраниться. Он положил теплую щеку мне на макушку, обхватив ладонью мою руку, держащую очередной коктейль, на этот раз сайдкар. «А чего тут непонятного?» — весело отозвалась я. «Я играю в гольф, хожу по вечеринкам». «Ты мне нравишься». «Правда нравлюсь?» — воскликнул он так удивленно и живо, что я рассмеялась. «Да, нравишься. Иначе я не стала бы тратить времени». «А я тебе нравлюсь?» «Ну, я же тебя не знаю». «А при чем тут то, что я тебе нравлюсь?» Я думала, в тот момент он меня поцелует, но он вместо этого отстранился, вид у него стал слегка смущенным. «Я тебя не знаю», — сказал он, но, кажется, не прочь узнать. В попытке выиграть время я пригубила коктейль. Такие слова я слышала нечасто и не знала точно, по душе они мне или нет. Но под взглядом Ника решила, что по душе. «Пожалуй, я могла бы разрешить тебе узнать меня», произнесла я, и он заулыбался с неподдельным удовольствием. В итоге мы провели в Лирике несколько часов и оба так проголодались, что заскочили в какой-то ресторан и заказали на двоих порцию хэша из солонины с яичницей. Ник немного рассказал мне о войне. Ничего мрачного, только про день, когда над Кантини взошло не золотое, а серебряное солнце, и как в брошенной каске пищали птенцы. Роль подружки-солдата меня не особо прельщала, но мне понравилось слушать его и вести себя за едой серьезнее, чем обычно. После этого осталось всего несколько часов до того, как Нику предстояло отправиться на работу, что насмешило меня, потому что я уже давно не встречалась с теми, кому приходилось беспокоиться по таким поводам. «Не надо возвращаться в Вест-Эгг», — предложила я. «Поедем ко мне домой. У тебя будет своя комната, обещаю даже не лезть к тебе в постель и давать поспать». Судя по всему, он намеревался повести себя по-рыцарски и настоять на своем желании уехать домой, поэтому я придвинулась ближе, взяла его за рубашку и запечатлела легкий поцелуй прямо под ухом. «Не заставляй меня упрашивать», — шепнула я, — «а то я на тебя рассержусь». «Не могу», — слабо улыбнулся он, но когда попытался придвинуть меня ближе, чтобы поцеловать в ответ, я отъехала на свое сиденье, как подобает леди. И с удовольствием услышала, как он лишь вздохнул, а потом повернул машину на север, к парк-авеню и к дому, где подруги и тетушки Джастины все еще скрашивали серость будней. «А, Джордан, вот и для тебя нашелся славный малый!» — воскликнула миссис Креншоу. «Если уж на то пошло, убившая мужа и заменившая его в военном еще симпатичнее, чем Ник». Ее бес, сидящий на изящной цепочке от Тиффани, прикрепленный к запястью, на всякий случай зашипел на нас, а я подобрала юбку. Шита она была из нежного шелка с прозрачным шифоновым чехлом, и я рассчитывала надеть ее на вечеринку на острове Говернорс в следующую субботу. «Надо же! Давненько мы не видели тебя с парнем, милочка», — строго заметила миссис Бэддикок. «Следи, чтобы он помнил свое место». «Конечно», — пообещала я и, оставив Ника с ними, отошла позвонить Ларе, тетушкиной прислуге. Она наскоро привела в порядок комнату для гостей и даже отыскала полосатую пижаму, принадлежавшую покойному мистеру Сигурне Хауэрду. Я забрала пижаму и ушла за Ником, который как раз пропускал стаканчик на сон грядущий вместе с моей тетушкой. В дверях я помедлила, с насмешливым удивлением разглядывая их, ожившую карикатуру на пылкую юность и суровую старость. Ник выглядел довольно разнузданно, со стекленевшими глазами и с развязанным галстуком, а тетушка Джастина, вероятно, выпившая в тот вечер больше нас обоих, невозмутимо взирала на него, спина ровная, как по струнке, волосы уложены двумя безупречными серебристыми крыльями. Он пытался поблагодарить ее за гостеприимство, но она прервала его, заявив, что к ней оно не имеет ни малейшего отношения. «Ник», — позвала я, — «оказывается, я такая хозяйственная, даже нашла тебе пижаму». Он промямлил что-то, обращаясь к тетушке, и последовал за мной в комнату для гостей, где я с неловким, благодарным кивком взял у меня пижаму. «Кажется, твоя тетя меня возненавидела», — предположил он, садясь на край только что застеленной постели. «Она могла бы. Но я бы сказала, что она еще недостаточно хорошо знает тебя, чтобы ненавидеть. Так что, вероятно, она относится к тебе всего лишь неодобрительно и неприязненно». «Неужели тебя это не беспокоит?» — удивился он, а я улыбнулась. «Раньше беспокоило, когда я была очень юной, а теперь кажется не настолько важным». «А что важно для тебя в твоем солидном возрасте?» Я позволила ему взять меня за руку и поставить между коленей. Он, конечно, был старше меня, но в мягком свете лампы с зеленым абажуром смотрелся моим ровесником или даже младше. Легко положив руки на мою талию, он посмотрел мне в лицо и выглядел почти мучительно серьезным и совершенно искренним. Я приложила ладони к его щекам и нежно поцеловала в лоб. Ему предстояло спать еще меньше, чем мы рассчитывали. «Быть умной, в чем-то разбираться, знать себя лучше всех». «Мисс Бейкер, не думаю, что вы всегда такая умница», — сказал он, закрывая своими ладонями мои. Дразнящие нотки в его голосе неявно обещали когда-нибудь перерасти в подлинное чувство. Почему-то я отпрянула, различив их, мои руки выскользнули из-под его рук, как вода. В тот момент мне показалось, что если я нравлюсь вот так, это уже чересчур. Мне требовалось на время удалиться к себе, побыть среди надежных и привычных вещей, обо всем поразмыслить и решить, хорошо это или нет. Вовсе я не умница. Я подмигнула. Я лучше. Выйдя, я закрыла за собой дверь, в груди пенилась сладость, как от шампанского. Лицо было горячо, но этот жар не имел никакого отношения к выпитым нами коктейлям или к зною, который просачивался в квартиру сквозь трещины, заставляя стены летом источать влажную сырость. «О да, он мне нравится», — думала я с легким головокружением. По пути в свою спальню я прошла мимо тетушкиного кабинета, у нее все еще горел свет. Она приобрела беспокойную привычку отсыпаться в самую жару. Я заглянула к ней, чтобы пожелать спокойного сна, но она, как всегда чуждая сентиментальности, лишь покачала головой. «Надеюсь, ты понимаешь, что делаешь?» — спокойно произнесла она. «Конечно, понимаю», — ответила я уверенно. Несколько часов я проспала в своей постели, мне снился целый поезд людей, лица которых стерли гигантским ластиком. Проснувшись незадолго до 8, я услышала, как тетушка Джастина, наконец, укладывается спать. И уже подумывала перевернуться на другой бок и снова уснуть, как вдруг вспомнила, что Ник в комнате для гостей совсем один. Босиком прошлепав по коридору, я открыла дверь, застала Ника спящим, и так бесшумно, как только могла, прокралась в комнату посмотреть на него. Он спал, лежа на животе, сдвинувшись к краю широкой постели и свесив с нее руку так, что кончики пальцев касались пола. В полосатой хлопковой пижаме моего дяди он приобрел причудливо старомодный вид, и я, слегка улыбнувшись, скользнула к нему под одеяло. Мне хотелось получше рассмотреть его, может, дотронуться до его лица, пока оно такое расслабленная и спокойная. Но я не успела, он открыл глаза. Мгновение его взгляд был совершенно бессмысленным, пустым, как первая страница школьной тетрадки. Он понятия не имел, кто я, где он или что я замышляю. Потом его губы растянулись в улыбке, и постепенно он ожил весь. «Доброе утро», — тихонько произнес Ник и протянул руку, чтобы накрыть мою, лежащую на подушке. «Неужели я проснулся так поздно, что могу уже остаться в постели?» «К сожалению, нет», — ответила я, «но ты проснулся достаточно рано, чтобы успеть позавтракать по пути, если поторопишься». «А если не потороплюсь?» В ответ я приподнялась на локте и наклонилась, чтобы поцеловать его, запустив другую руку в его короткие волосы. Я поцеловала его в веки, щеки, подбородок и уголки губ, потом сбросила ноги с постели. «Ну, Лара, наверное, приготовит тебе тосты с яичницей заодно с моими, но чтобы получить их, тебе придется одеться. Моя тетя не терпит неряшливых мужчин за своим столом». Я начала было подниматься, но Ник придвинулся и обнял меня обеими руками со спины. На миг я окаменела, но он лишь уткнулся лицом мне в затылок. «По-моему, вчера я неплохо начал узнавать тебя. Когда можно продолжить?» Я порадовалась, что сижу, отвернувшись, мне бы не хотелось, чтобы он увидел, как я довольна этим вопросом. «В пятницу днем у меня матч в Ист-Хиллсе», — сообщила я. «После работы можешь приехать и поддержать меня, если хочешь». «Не откажусь. А ты поедешь потом ко мне?» «От Ист-Хиллса недалеко до Уэстега». «Увы, я ночую Тайсона. Я уже пообещала Крисси». «А, не стоит расстраивать Крисси. А если я приеду и привезу тебе лимонаду? Ничего?» «В самый раз. А теперь поторопись, если хочешь тост и яичницу. Ты так долго медлила, что теперь придется убегать сразу после завтрака». Когда я только приехала в Нью-Йорк, тетушка Джастина как-то дала мне один совет. Если я намерена не просто выходить в свет с тем или иным мужчиной, прежде надо выяснить, как он реагирует, когда слышит отказ. Будь то от меня, таксиста, официанта или своего работодателя. «А уж потом решай, как поступить», — заключила она. «В большинстве случаев порядок действий становится очевидным». Ник взял эту планку, чего не сумели сделать многие другие, и за завтраком доблестно старался очаровать тетушку Джастину, которая нарочно вышла, чтобы к нему присмотреться. Так много времени мужчинам она никогда не уделяла, и пока Ник болтал без умолку, изучала его словно музейный экспонат, а я наблюдала за обоими насмешливо и ласково. «Он, кажется, не в себе, дорогая», — спросил тетушка после его ухода. «В глазах чего-то недостает. Мне вполне хватает того, что есть, и вообще это всего на одно лето». «Ты уверена?» «Нет, уверенности я не чувствовала. Я не такая, как все, что недвусмысленно доказали Уолтер Финли и Луисвилл. Но ведь и Ник тоже, несмотря на все настояния Тома и Дейзи, я в самом деле не стремилась добиться у кого-нибудь успеха, но отчасти это равнодушие объяснялось положением довольно заносчивого человека, сознающего, что ему не светит. Нет ничего менее интересного, чем то, чего я не в состоянии заполучить. Однако Ник говорил, что мог бы достаться мне, и в этой каверзной путанице я усматривала для нас возможность встречаться и провести вместе лето, год, 5 лет или 50. Эта почва была весьма зыбкой, особенно с учетом законов о запрете смешанных браков, неровным слоем пудры, распределенных по стране, но поговаривали, что вскоре ситуация может измениться. Белые женщины получили право голосовать всего 2 года назад, и никто не знал, что будет дальше. Разумеется, эти мысли были туманными и ничем не угрожали мне. Я не заходила настолько далеко, чтобы заглядывать в то или иное будущее. Настоящее прочно держало меня, я никогда не забегала вперед дальше, чем на ближайшие 2 недели. Тем, кто попытался бы строить планы на более поздние сроки, я показала бы свой небесно-голубой еженедельник и скорбно покачала бы головой. Увы, не могу. Так далеко наберет, я не загадываю. Будущее никогда еще не казалось таким далеким, как тем летом. Слишком многое предшествовало ему в настоящем. Целый город и окружающие его притоки, устремленные в жаркую лазурь неба. Кто удосужится думать о будущем, когда в разгаре такое лето?